Захватывающая прогулка. Туннель вел под уклон. В некоторых местах стоял отвратительный запах. Порой он выводил к вертикальным колодцам, похожим на тот, через который они спустились сюда. Уголек высвечивал колодцы фонариком. «Вот этот выходит наружу где-то в доме Барлинга», — сказал он. «Большинство здешних старых домов имеет люки колодцев наподобие нашего. Некоторые из них просто потрясающе замаскированы». «Вон там впереди дневной свет!» — внезапно воскликнула Энн. «О, Господи! Да чего я ненавижу этот туннель!» И действительно, дневной свет просачивался сюда через помещение, напоминающее пещеру. Дети выбрались туда и выглянули наружу. Они оказались на крутом склоне холма, спускавшемся к болоту ниже городской стены. Уголек забрался на самый край склона и убрал фонарик в карман. «Нам надо двигаться по тропинке вон в том направлении», — указал он. «Она приведет нас туда, где городская стена очень низкая, и мы сможем через нее перелезть». Тимми твердо держится на своих лапах. Не хотелось бы, чтобы он поскользнулся и кувыркнулся в болото. Отвратительное гладкое болото лежало далеко внизу. Джордж от всей души надеялась, что Тимми туда не свалится. Тропинка оказалась крутой и каменистой, но вполне проходимой. Ребята направились по тропинке, кое-где перелезая через крупные валуны. Тропа привела их к городской стене, которая в этом месте была достаточно низкой, как и говорил Уголек. Он забрался на вершину стены и, надо сказать, лазил как кошка. «Неудивительно, что он так прославился в школе», — сказал Дик Джулиану. «У него здесь отличная практика. Помнишь, как он забрался на школьную крышу в позапрошлой четверти? Все перепугались, что Уголек поскользнется и упадет. Но он не упал, а преспокойно привязал британский флаг к одной из каменных труб». «Вперед!» — воскликнул Уголек. «Берег чист! Это безлюдный район города. Никто не заметит, как мы тут перелезем». Вскоре все, включая Тимми, перебрались через стену. Они прогулялись на славу, обойдя кругом весь городок. Туман понемногу рассеялся и стало пригревать ласковое солнышко. Городок действительно был очень древним. Некоторые дома так покосились, что казалось, вот-вот рухнут, но над них трубами вился дымок, а значит, тут продолжали жить люди. Торговые лавочки с их длинными узкими оконцами и выступающими, как козырьки, карнизами выглядели весьма необычно. Дети то и дело останавливались, заглядываясь на витрины. «Смотрите, это блок!» — внезапно прошептал Уголек. «Не обращайте на Тимми внимания. Если он начнет прыгать вокруг нас и лизаться, сделайте вид, будто пытаетесь его отогнать, словно это бродячая собака». Дети, притворяясь, будто не замечают блока, принялись с особым старанием разглядывать витрины магазинов. Тимми, почувствовав себя лишним, подбежал к Джордж и, коснувшись ее ноги лапой, попытался привлечь внимание хозяйки. «Убирайся прочь!» — прикрикнул Уголек и отмахнулся от изумленного Тимми. «Убирайся! Вот пристал! Пошел вон, понятно?» Тимми подумал, что это какая-то игра. Он залился счастливым лаем и принялся бегать вокруг Уголька и Джордж, облизывая их время от времени. «Убирайся, пес, убирайся!» — вопил Уголек, махая на него руками. Тут к ним приблизился Блок со своим обычным каменным выражением лица. «Этот пес к вам пристает?» — спросил он. «Я его отгоню камнем». «Не смейте!» — закричала Джордж. «Идите отсюда! Я совсем не против, что этот пес привязался к нам. Он очень симпатичный». «Глупая! Блок же глухой!» — напомнил ей Уголек. «С ним бесполезно разговаривать». Тут, ко всеобщему ужасу, Блок подобрал здоровый камень, намереваясь швырнуть его в Тимми. Джордж бросилась к нему и, что есть мочи, стукнула его по руке, так что он выронил камень. — Как ты смеешь кидать камнями в собаку? — с яростью закричала девочка. — Я сообщу в полицию. «Ну — Ну-ну! — послышался голос неподалеку. — Что тут происходит? Пьер, в чем дело? Тут дети обернулись и увидели высокого человека с довольно длинными волосами, подошедшего к ним вплотную. У него были узкие продолговатые глаза, длинный нос и удлиненный подбородок. — О, мистер Барлинг, я вас не заметил, — вежливо сказал Уголек. — Спасибо, но у нас все в порядке. Просто этот пес привязался к нам, и Блок решил его прогнать, швырнув в него камнем. А Джордж на него рассердилась, потому что она очень любит собак. — Понимаю. — Чьи же это дети? — поинтересовался мистер Барлинг, поочередно разглядывая каждого из них своими узкими глазами. — Они приехали погостить у нас, потому что с домом их дяди случилось несчастье, — объяснил Уголек. — Я имею в виду дом отца Джордж. Это в Киррине. — Ах, в Киррине! — уточнил мистер Барлинг и как будто навострил свои длинные уши. — Кажется, в тех краях живет очень талантливый ученый, друг мистера Ленуара. — Да, это мой отец, — ответила Джордж. — А что, вы его знаете? — Я слыхал о нем, как и о его чрезвычайно интересных экспериментах, — сказал мистер Барлинг. — Мистер Ленуар, насколько я понимаю, хорошо с ним знаком. — Не так уж и хорошо, — озадаченно ответила Джордж. — Они просто переписываются, насколько я знаю. Мой отец позвонил мистеру Ленуару и спросил, нельзя ли нам погостить у него, пока не отремонтирует наш дом. И, конечно, мистер Ленуар был очень рад принять вас всех у себя, — спросил мистер Барлинг. — Да чего же добрый, щедрый человек твой отец, Пьер? Дети уставились на мистера Барлинга, подумав, что это странно, когда такие приятные вещи говорят таким отвратительным голосом. Им стало как-то не по себе. Было ясно, что мистер Барлинг недолюбливает мистера Ленуара. Что ж, никому из них особенно не нравился мистер Ленуар, но это еще не был повод, чтобы ребята вмиг воспылали любовью к мистеру Барлингу. Тимми заприметил еще одного пса и в восторге припустился за ним. Блок уже исчез, поднявшись со своей корзиной, покруто поднимавшейся вверх улочки. Дети попрощались с мистером Барлингом, не испытывая особого желания продолжать с ним беседу. Они двинулись следом за Тимми, оживленно переговариваясь. — О, Господи, Боже мой! Едва-едва ускользнули от Блока! — воскликнул Джулиан. — Вот зверюга! Хотел швырнуть в Тимми здоровенным камнем. Неудивительно, что ты кинулась на него, Джордж. Но при этом ты нас всех чуть не выдала. — А мне наплевать, — заявила Джордж. — Я не допущу, чтобы Тиму сломали ногу. Конечно, нам не очень-то повезло, когда мы при первой же прогулке с Тимми наткнулись на Блока. — Может быть, мы, никогда с ним больше гуляя, не встретимся, — утешительным тоном сказал Уголек. — А если и встретимся, то скажем, что этот пес липнет к нам, как приклеенный, только лишь нас увидит. И это будет сущая правда. Ребята просто наслаждались прогулкой. Они зашли в очаровательную старинную кофейню и выпили по чашке чудесного горячего кофе, закусывая восхитительными булочками с вареньем. Тимми получил целых две булочки и с жадностью их проглотил. Джордж отправилась купить для него мясо в мясную лавку, выбрав по совету Уголька магазинчик, в который никогда не заходил мистер Ленуар. Ей не хотелось, чтобы какой-нибудь мясник наябедничал мистеру Ленуару, что дети покупают мясо для собаки. Ребята вернулись домой тем же путем, которым выбирались оттуда. Они прошли по крутой тропинке над обрывом ко входу в туннель и дальше через петлявший проход к колодцу, где их ждала веревочная лестница. Сначала наверх поднялись Джулиан и Дик, пока Джордж пыталась затолкать недоумевающего Тимми в корзину, и, справившись с этим, крепко обвязывала его веревкой. Завывающего Тима, который то и дело колотился, а стенки колодца поднимали двое ребят. Наконец они, задыхаясь, втащили корзину в комнату Мэри Белл и развязали ее. До обеда оставалось 10 минут. Как раз хватит времени, чтобы закрыть люк, постелить на место ковер и вымыть руки, — сказал Уголек. — Джордж, я отведу Тима в потайной ход за шкафом, там, в моей комнате. Где мясо, которое ты для него купила? Я его тоже туда отнесу. Он съест его, когда проголодается. — А ты положил ему туда теплый коврик и налил в миску свежей воды? — обеспокоенно спросила Джордж, повторив свой вопрос, наверное, уже в третий или четвертый раз. — Ты ведь знаешь, что положил. Я то и дело твержу тебе об этом, — ответил Уголек. — Послушай, давай не будем расставлять по местам всю мебель, может быть, только стулья. Мы скажем, что раздвинули ее, потому что понадобилось для игры много места. Мы просто с ума сойдем, если придется двигать мебель туда-сюда каждый раз, когда понадобится выгуливать Тима. Ребята как раз успели к обеду. Блок вместе с Сарой поджидали их, готовые подавать на стол. Дети сильно проголодались, несмотря на то, что в городе подкрепились кофе с булочками. Они быстро уселись за стол, а Блок и Сара стали разливать суп по тарелкам. — Я надеюсь, вы избавились от этого гадкого пса, — своим монотонным голосом сказал Блок. Он взглянул на Джордж с заметной неприязнью, явно не забыл, как она на него накинулась. Уголек кивнул. Не было никакого смысла что-либо отвечать, поскольку Блок все равно не услышит. Сара суетилась вокруг, убирая суповые тарелки, чтобы подать второе. В вершине контрабандиста кормили отменно. Еды было вдоволь. Уголек и его изрядно проголодавшиеся гости жадностью расправлялись со всем, что поставили перед ним на стол. Одна Мэри Белл не отличалась особым аппетитом, но и она была исключением. Джордж старалась потихоньку припрятать кусочки и косточки для Тимми при любой возможности. Прошло 2 или 3 дня. Дети с радостью окунулись в свою новую жизнь. Тимми каждое утро выводили на продолжительную прогулку. Ребята быстро наловчились спускаться по веревочной лестнице и выводить Тима к тропинке над обрывом. После прогулки они проводили время за играми или чтением в комнате Уголька. Здесь можно было не опасаться за Тимми, потому что жужжалка всегда предупреждала о чем-нибудь приближении. Тайно препровождать Тимми в комнату Джордж поздними вечерами было увлекательно и немного страшно. Обычно это происходило во время ужина мистера и миссис Ленуар, когда Блок и Сара подавали на стол. Сперва ужинали дети, а часом спустя мистер и миссис Ленуар. Это было самое подходящее время, чтобы потихоньку доставить Тимми в комнату Джордж. Все эти тайные уловки доставляли псу огромное удовольствие. Он молчаливо бежал рядом с Джордж, и как только они добирались до ее комнаты, быстренько шмыгал туда. Пока Джордж не ложилась, он тихо лежал под кроватью, а затем вылезал и сворачивался клубочком у нее в ногах. Джордж всегда на ночь запирала дверь. Она не хотела, чтобы Сара или мистер Ленуар застал ее врасплох. Но никто к ней не заходил, и по мере того, как одна ночь сменяла другую, Джордж все меньше беспокоилась за своего Тима. Немало забот доставляла необходимость возвращать пса в комнату уголька по утрам, потому что приходилось вставать очень рано, когда в доме все еще спали. Но Джордж обладала способностью просыпаться точно в нужное ей время. И каждое утро в половине седьмого маленькая девочка шествовала по спящему дому вместе со своей собакой. Она приводила Тима в комнату уголька, тот соскакивал с кровати и проделывал все необходимое, чтобы упрятать собаку в укрытие. Уголек всегда просыпался от звука жужжалки, которая подавала сигнал всякий раз, когда Джордж открывала дверь в противоположном конце коридора. «Надеюсь, что вам здесь нравится», — неизменно говорил детям мистер Ленуар, встречаясь с ними в холле или на лестнице. Они всегда вежливо отвечали: «О да, мистер Ленуар, огромное вам спасибо». «Уж больно мирные у нас каникулы», — сказал Джулиан. «Ничего необычного не происходит». Но вскоре все изменилось. События приняли совершенно неожиданный оборот. Да такой, что только держись.